солнечный луч был теплый и пушистый, как котенок. Он прыгнул в оконце и разбудил Алешку. Хранителя не было. В углу стучали корабельные часы. Стрелки показывали 7. Алешка вскочил. Клипер стоял на столе. Рядом лежал Алешкин зеленый билет. Красным карандашом было написано на краю билета: «Желаю удачи». «Спасибо», — подумал Алешка. Тут же лежала половинка батона, стоял на плитке теплый чайник. Но есть не хотелось. Алешка взял клипер и по длинному коридору вышел на улицу. Улица лежала в тени. Она была старинная и такая узкая, что небо вверху казалось щелью. Небольшой ветерок пробежал по улице. Паруса у клипера надулись, и он потянулся вперед, будто улететь хотел. Но Алешка держал кораблик крепко. Улица была извилистая. За поворотом опять поворот. И все дома, дома. И вдруг Алешке показалось, что синяя щель неба упала до земли и надвое расколола город. Это в конце улицы сверкнуло море. Алешка постоял секунду и рванулся навстречу синему блеску. Алешка остановился. Ну, представьте себе такую картину. Вверху громадное синее небо. Впереди громадное синее море. У моря широкая-широкая площадь, а на площади башни, будто собранная из сказок и морских романов. Одни глухие и суровые, как крепости, другие праздничные, будь дворцы. Алёшка так загляделся, что даже забыл про море. Он тихо пошел по площади и был как Гулливер, попавший в страну великанов. Башни великаны спали. На площади царила тишина. Только Алешкины шаги щелкали по плитам ракушечника. Да море шумно дышало. Алешка и не заметил, что совсем близко подошел к морю. Накатившаяся волна залила его сандалии, замочила джинсы. «А, ерунда!» — подумал Алешка. И, не отрывая глаз от моря, пошел по самой кромке прибоя. Нет, Алешка не забыл о времени. Просто он не мог. Ну, никак не мог сразу уйти отсюда. Но позже он все-таки ушел и на вокзал успел как раз вовремя. И вот он уже устроился в мягком кресле у окна вагона. Замелькали кусты. Последний раз показалось за домами море. Вот и сказке конец, подумал Алёшка. Странная какая-то сказка. Все как по маслу. Эта мысль даже встревожила его. Но плавный ход поезда стал убаюкивать Алёшку. И он уснул. Когда Алёшка проснулся, за окнами мелькали знакомые места. Привокзальная улица, водокачка, мост. И через 3 минуты поезд встал у перрона. Алёшка в торопях даже не заметил, что поезд уже не тот, в который он садился в Ветрогорске. Вокзальные часы показывали 23:20. «К Маше успею», — подумал Алёшка. «А домой забежать ни за что». На ходу Алёшка осмотрел себя. Рубашка была мятая, пуговица у ворота оторвалась, а внизу на джинсах белые разводы морской соли. Ну и пусть! Зато в руках у него самый лучший подарок для девочки Маши. И везет он этот подарок из далекого путешествия. А путешественники, когда возвращаются, не похожи на юных скрипачей в белых рубашках с бантиками. За Машиной дверью слышались голоса и пиликала скрипка. Опоздал? Ну, не беда, чуть-чуть. Ему не хотелось так сразу при всех отдавать Маше клипер. Хотел Алёшка, чтобы они стояли вдвоем, и он протянул бы ей кораблик, а она медленно взяла бы его и тихо сказала: «Ой, Алёшка, ой, какое чудо! Спасибо!» Алёшка оглянулся. В стене был шкафчик для пожарного крана. Алёшка потянул дверцу. Она открылась. Он осторожно поставил в шкафчик модель, места едва хватило, и прикрыл дверцу. Потом позвонил. Маша открыла сразу. Веселая, в каком-то блестящем платье, с красными бусами, будто из ягод костяники. «Ой, Алёшка! Ой, какой ты взъерошенный!» «Здравствуй! Если бы ты знала, где я был, я привез тебе такой подарок!» «Спасибо! Ну, заходи же скорей!» «Подожди!» Он хотел хоть как-то рассказать о своем путешествии. Хотел вызвать Машу на лестничную площадку. Но тут через Машино плечо увидел в комнате гостей. двух девчонок с большими бантами, толстого мальчика в клетчатом костюме. Мальчик держал скрипку. И кого бы вы думали? Длинноногого принца. И Маша поняла, что он его увидел, и решила, что поэтому он и сказал: «Подожди». «Ну, Алёшка, ты не обижайся. Я решила его пригласить, потому что всё-таки мы в одном коллективе». «Конечно». «Ты, по-моему, зря на него злишься. Он совсем неплохой. Я думаю, вы должны помириться». «Я нисколечко на него не злюсь. Вот ни капельки». «Ну, тогда пойдем. Что же ты?» «Куда же я такой? Вы вон какие красивые, а я весь помятый». Маша нерешительно оглянулась на гостей. «А ты, значит, только что приехал? А знаешь что? Ты ведь можешь сбегать домой, приведешь себя в порядок. Мы подождем, ладно?» «Ей просто неинтересно, где я был», — подумал Алёшка. И стало ему даже не грустно, а как-то скучно. «Ладно, я пойду. А что за подарок ты принес? Ты ведь сам сказал, а мне интересно». Не мог Алёшка сейчас отдать ей клипер. И мешало ему что-то большее, чем обида. Он вынул из кармана раковину. «Вот, я нашел ее на дальнем берегу. В ней всегда гудит прибой». «Ой, какая замечательная! У папы есть такая, только поменьше, на письменном столе. Он в нее окурки толкает». «Но ты, я думаю, не будешь толкать в нее окурки?» «Что ты? Неужели ты думаешь, что я курю?» «Ну что же это такое?» — подумал Алёшка. «Ведь 5 минут назад все было так хорошо». «Маша, послушай, там такой берег, такие плиты громадные у самых волн. По ним ползают крабы, и раковины лежат в траве, и башни стоят у самого моря». «Это где? В Сочи? Мы с мамой и папой в этом году обязательно поедем». «Нет, это не в Сочи. А ты слушала когда-нибудь, как шумит море в раковине? Ну, в той, что у отца?» «Я хотела. Папа не дал. Он говорит, что в ней просто всякий посторонний шум отражается. А насчет моря — это все сказки». «Что твой папа понимает в сказках?» — подумал Алёшка и сказал: «Я пошел. А ты придешь?» «Я постараюсь». «Нет, ты дай слово, что придешь». «Ну, честное слово, если ничего не случится». Он спустился до нижней площадки, подождал, когда Маша закроет дверь, на цыпочках взбежал опять и достал из шкафчика клипер. Потом Алёшка пошёл домой. «Боже, что за вид!» — сказала тётя Даша, когда встретила его на пороге. «На кого ты похож? Чем ты занимался на даче у своего приятеля?» «Мы играли, лазали по деревьям, гоняли в футбол, спали на сеновале». «С ума сойти! Но и при всем при этом надо выглядеть прилично. Сейчас буду выглядеть». И Алёшка пошел переодеваться. «А я обед разогрею». «Не надо! Я сейчас пойду на день рождения. Там будут кормить пирогами и тортом». Алёшка поставил на подоконник модель и достал матросский костюм. Сейчас Алёшку не заботило, годится ли эта одежда, чтобы идти в гости. Якоря и синий воротник напоминали ему о море, и это было самое главное. Костюм был помят, ведь Алёшка лазил в нём на тополь за Кузей. Пришлось включить утюг и гладить. Алёшка всё делал не торопясь и почти машинально, а думал о другом. «Всё равно она красивая и хорошая. Она же не виновата. Она не видела парохода с серебряными звездами на трубе. Она не была в Ветрогорске и не смотрела на облака над башнями. Она не слышала о летчике и его Антарктиде. Она не знает, что такое дорога». Так он впервые подумал о своем путешествии. Дорога с большой буквы. И с этой секунды начал тихонько звучать голос дороги. С чем его сравнить? Может быть, это похоже на еле слышный звон гитарной струны. Кто-то щиплет ее неторопливо, вспоминает песню. Песня грустная, ведь дорога кончилась. Но песня еще и тревожная. А почему? Ведь дорога уже кончилась. Но пока струна звучит очень тихо, и тревога маленькая. И тот, кто услышал голос дороги впервые, не знает еще, что звук струны может оборваться, а у горизонта заиграют трубы. Алёшка натянул штаны и матроску. Костюм был теплый от утюга и чуть-чуть пах жженым. Алёшка, задумавшись, подпалил рукав. Все самое необходимое Алёшка перегрузил в карманы костюма. Деньги, ножик, мятый платок. И взял в руки зеленый билет. Билет был уже потерт, уголки помялись и разлохматились. Но он еще годился для путешествий. Он был годен еще. Алёшка взглянул на будильник. Целых 11 минут до 4 часов. И отчаянная мысль вспыхнула у Алёшки. Бежать к Маше, схватить ее за руку, вытащить на улицу и помчаться к реке. Если бежать изо всех сил, можно успеть до 4 часов. А ведь пароход обязательно придет, лишь бы не был просрочен билет. А на бегу он все Маше объяснит. Про город, где в каждом переулке приключения. Про летчика, который знает путь в волшебные страны. А Маша побежит. Будь-то наяву он услышал Машин голос. Ой, Алёшка, ведь неудобно. У меня же гости. Ну и пусть, они и без тебя съедят пирог. Что ты, ведь я их пригласила. Так не полагается. Но потом будет поздно. Я все равно не могу. У меня завтра музыка и бассейн. Где-то в соседней квартире несколько раз пикнуло радио. 4 часа. Будильник отставал на 8 минут.